Если бы не Железнов, мне было бы гораздо тяжелее переносить постоянное общение с этими людьми и притворяться, что я один из них. Близость Железнова позволила мне в самых тяжелых обстоятельствах не утрачивать чувство локтя. Еще до утреннего разговора с Янковской мы провели вместе с Железновым почти всю ночь. Я рассказал ему о решении уничтожить Эдингера. «Оно неплохо бы», — согласился Железнов и неуверенно усмехнулся. «Однако об этом придется доложить. Тут можно напортачить». Мы с тревогой спросили друг друга, даст ли наше начальство согласие на ликвидацию Эдингера и захочет ли в конце концов и сумеет ли Смит устранить его. В какой-то степени от этого зависела наша судьба. Но не в характере Железнова было сидеть у моря и ждать погоды. Мы приступили к работе. Следовало спешить, потому что мы это чувствовали. Над нами день ото дня сгущались тучи. На открытках с цветами были цифры. И на открытках с видами Латвии были цифры. Но адрес и цифры нам никак не удавалось сочетать. Мы долго бились над расшифровкой этих цифр. Шифры в наше время стали очень сложны, и такой опытный работник разведки, каким являлся Блейк, должен был пользоваться самым изощренным шифром. Поэтому я не буду описывать наших попыток раскрыть тайну цифровых знаков Блейка, а только скажу, что несмотря на все эти старания, мы так ничего не добились. Когда мы почти уже совсем отчаялись, на Железного вдруг снизошло вдохновение. Он принялся пересматривать открытки не с той стороны, где пишется текст и где написаны были цифры. Он взглядывал время от времени на адрес и всматривался в улицы, площади и здания, изображенные на открытках. «Подожди-ка!» – вдруг закричал он. «Эврика!» Он схватил адрес, прочел. «Мадонна, Стрельнику, 14». Потом подал открытку мне. «Что здесь изображено?» На открытке виднелась какая-то провинциальная улица. Я посмотрел на обратную сторону и прочел. «Мадонна, Стрельнику». Не был только указан номер дома, в котором жил Озалс. Вместо того, чтобы записать место жительства Озалса, дом засняли на почтовой открытке. Незабудка жила на Стрелковой улице в Мадонне. Оставалось только разгадать тайну цифр, но к утру мы не успели это сделать. «Еще одна-две ночи, и станет все ясно», — сказал Железнов. «Если только раньше Эдингер или его преемник не отрубят нам головы». Потом мы решили поспать хотя бы несколько часов. Потом Марта позвала нас завтракать. Потом пришла Янковская. И день завертелся обычным колесом. Железнов с утра ушел из дома и вернулся только в сумерки. Я услышал на кухне его голос и пошел за ним, но не успел раскрыть рта, как Железнов оттопырил на руке большой палец. Это без слов говорило, что все в порядке и что согласие на уничтожение Эдингера дано. Мы с Железновым заранее решили, что на место происшествия пойду я один, рисковать обоим не следовало. Янковская появилась очень поздно, наступила уже ночь. «Пойдем пешком», — сказала она, — «машина будет только мешать». Мы не спеша дошли до дома, в котором жила госпожа Лебен. Везде было очень темно. Редкие прохожие торопливо проходили мимо. Несколько наискось, в шагах в 200 от интересовавшего нас дома, находился сквер. Мы сели на скамейку. Янковская положила мне на плечо руку. Нас можно было принять за влюбленную парочку. «Это хоть и не кресло в партере», — сказала Янковская, «но отсюда все будет видно. Вы своими глазами убедитесь в том, что Эдингер больше не опасен». Над нашими головами мерцали звезды, шелестела листва деревьев, пахло душистым табаком. Обстановка была очень поэтичная. «Я пойду», — сказала Янковская. «Я не слишком люблю цирковые номера». Она оставила меня в одиночестве. Я сидел и всматривался в громаду немого многоэтажного дома. Госпожа Лебен жила на 5-м этаже, и мне было интересно, как сумеет забраться туда неподражаемый Гонзалес. Все, что затем последовало, было настолько необычно, дерзко, я бы сказал, театрально, что, появись описание такого происшествия в приключенческом романе, обязательно нашлись бы критики, которые обвинили бы автора в неправдоподобии. Но тут уже ничего не поделаешь. Никакая фантазия не может угнаться за жизнью. А люди с ограниченным мышлением не верят ни в межпланетное путешествие, ни в обычные ситуации, в каких не так уж редко оказываются люди. Хотя и странно хвалить убийц, надо отдать справедливость Янковской и Смиту. Они оказались мастерами своей профессии. Именно театральность, необычность и дерзость обеспечили успех покушения на Эдингера. Полночь, может быть, несколькими минутами позднее, появился, как это ему и положено, сам дьявол, потому что в той преисподней, какой являлась рижская гестапо, Эдингер, несомненно, был дьяволом. Он подъехал в машине в сопровождении нескольких эсэсовцев и тотчас скрылся в подъезде. Один из эсэсовцев исчез в воротах, другой остался на улице. Остальные шумно о чем-то посовещались и укатили обратно.